Глава 9. Эмма. «Это что?» Недоверчиво смотрю на зеленую бумагу формата А4. «Это свидетельство о расторжении брака. Мое свидетельство. Такое вообще бывает?» «На пару дней отдашь свой паспорт моему юристу, и он поставит штамп о разводе. С твоим уже бывшим мужем он тоже сам договорится и съездит от твоего лица в ЗАГС». Говорит Мирон, а я смотрю то на него, то на свидетельство. «Так быстро? Ты сама вчера сказала, что не против моей помощи?» «Ага. Вспоминаю тут же наш вчерашний разговор. Все было так расплывчато, вот он меня вырывает из лап мужа, отвозит домой. Не очень хорошо помню, о чем мы говорили, так как все мысли были только о Гоше и о том, как я буду дальше жить, но тут в мыслях все же проскальзывает диалог». «Помочь?» «Да, чтобы вас по-быстрому развели без проблем и суда. Если, конечно, вам делить нечего». «А вы можете?» «Без проблем. Я все сделаю». «А что вы потребуете взамен?» «Во-первых, пообещай быть аккуратнее и больше не прыгать под машины. А во-вторых, поужинай со мной». «Ужин. За то, что он мне поможет с разводом. Только я вчера от чего-то не приняла его слова всерьез. А зря. Теперь сижу и смотрю на него, как дура». «Да, я помню. Спасибо. Просто не ожидала, что так быстро все получится». «Надеюсь, ты не передумала насчет ужина?» «Я же обещала». Пожимаю плечами. «Отлично. Можно твой паспорт?» Просит он. Лезу в сумочку и отдаю. Мирон убирает паспорт в сейф. «Завтра отдаю юристу. Пару дней, и паспорт будет у тебя». Киваю. Все еще не веря тому, что происходит. «Тогда идем?» Снова кивнула. Слов нет. Мы вышли из его кабинета вместе, и только когда стояли у лифта, мне в голову пришла мысль. Сейчас как раз конец рабочего дня, и все коллеги собираются домой. А если мы с Мироном выйдем вместе из лифта и пойдем к его машине, так завтра сплетен не оберешься. Все будут считать, что меня взяли на работу через постель. А мне это надо? «Мирон Владимирович», — посмотрела на него. Он только недовольно вскинул голову. «О чем мы только недавно с тобой говорили?» «На ты». «Да, но мы в стенах офиса». Недовольно вздохнул на мои слова, но все же вопросительно посмотрел. «Давайте поступим так. Я выйду на первом этаже, а вы поедете на нулевой, на парковку. И встретимся с вами за офисным зданием». «Это еще зачем?» Он нахмурился, мои щеки вспыхнули от стыда. «Ну неужели не понимает?» «Ладно, объясню, мне несложно». «Это чтобы нас никто не видел». «Ты что, меня стыдишься?» Спросил он недовольно, и в голосе проскользнули нотки обиды. «Что вы, нет, конечно. Просто если мы с вами на глазах у всех вместе уедем, то представляете, какие сплетни завтра пойдут?» Он смотрел на меня и явно не понимал. «Пожалуйста». Попросила жалобно. И сработало. «Ладно. Только не за офисным зданием, а на дороге, там, где вчера». Он не договорил. Я и без него все поняла, перебив. «Отлично». И стоило только согласию сорваться с моих губ, как дверцы лифта распахнулись. Кабинка была пустая. Мы вошли внутрь, и я незаметно попыталась отодвинуться от мужчины. Только он понял мой маневр и специально шагнул ближе, когда на следующем этаже лифт остановился, впуская коллег. Мы стояли рядом, соприкасаясь руками, а мое сердце от чего-то забилось быстро-быстро. Я чувствовала жар его тела через толстую ткань наших одежд, молясь, чтобы лифт как можно скорее привез меня на нужный этаж. Воздуха не хватало. И чего я так разволновалась? Мужчин красивых, что ли, ни разу не видела. Бывший муж тот еще красавец. Природа не обделила его и харизмой. Жаль, что скотством тоже не обделила. Но мы теперь разведены, спасибо моему боссу. Я протискивалась, словно танк, через стоящих спереди людей, чтобы выбраться из кабины лифта. А стоило выйти в холл, быстро надела пуховик. Он все это время был в руках и выбежала на улицу, хватая ртом морозный воздух. Фух, как же хорошо. Застегнув пуховик, неспешно пошла к тому самому месту, где вчера меня выцепил уже бывший муж. Странно. Я думала, что Гоша, узнав о том, что нас развели, устроит скандал, позвонит снова с другого номера или, как вчера, приедет на работу. Но его не было. И этот факт заставлял задуматься и волноваться. Что-то не верилось мне, что он просто так сдастся. Или, может, решил вчера, что у меня есть любовник, и теперь я ему такая не нужна? Хорошо бы, если так. Хочется уже поскорее начать новую жизнь и оставить прошлое с проблемами позади. Черный тонированный внедорожник остановился рядом со мной, и я тут же нырнула внутрь салона, забираясь на переднее пассажирское сиденье, и обернулась, смотря в окно. Вроде никто не видел, как я сажусь в машину Гендира. Послышался смех, и я посмотрела на мужчину. «Что?» «Забавная ты». «Ага, я посмотрю, каким будешь ты, когда по твоей же фирме пойдут разные слухи». «А какая мне разница, кто что думает обо мне? Плевать я хотел на чужое мнение. Если постоянно обращать на него внимание, так это жить нормально не сможешь». «Я была согласна с Мироном. Но он-то генеральный директор. И даже если про него пойдут какие-то слухи, то все будут смотреть на него и улыбаться, а вот меня осуждать, считая падшей. Задолженность в крупной фирме легла под начальство. А оно мне надо. Я еще хотела долго и успешно трудиться в Опт-Плюс. Мне жизнь свою устраивать нужно. А этот ужин? Так, обычное спасибо за помощь. И как только мы сегодня разойдемся, нас больше ничего не будет связывать». «А куда мы едем?» — спросила, понимая, что машина движется в самое сердце города, где находится островок элитной недвижимости. «Ко мне домой. А мы разве не в ресторан или кафе какое? Я думала, выпьем просто по чашке кофе». Удивленно смотрю на Мирона, хлопая ресницами. Я совсем не собиралась к нему домой. «Хочу тебе напомнить, что мы договаривались на ужин. А у меня как раз настроение, чтобы что-нибудь приготовить вкусное. Ты любишь стейки?» «Стейки?» — переспросила нервно. «Да». «Я никогда не ела стейки». «Правда, что ли?» «Ага, как-то не приходилось. Шашлык там или мясо какое запеченное, да. Но чтобы настоящий стейк — нет». «Так это хорошо». «А может, мы все-таки в ресторан заедем? Понимаешь?» Сглотнула, не зная, как преподнести то, что я хочу сказать. «Это неправильно ехать к тебе домой». Последнее слово выделила. «Поясни». «Ты мой начальник, я подчиненная». Посмотрела на него серьезно. «Нет, я не монашка какая, я прекрасно понимала, чем могут закончиться такие поездки. Взрослая женщина, даже развестись вон успела. И все же ехать на ночь, глядя к начальнику, тем более молодому и красивому. Как бы эта поездка ничем таким не закончилась? Боже мой, Эмма, о чем ты думаешь?» Мысленно обругала себя. Неужели я и правда представила, что Мирон, красивый молодой мужчина, может позариться на меня? Серьезно, что ли? Два раза ха. Я не его поле ягода и прекрасно осознаю, что ему нужны совсем другие девушки. Фотомодели, к примеру, вот с кем он будет смотреться как надо. А я всего лишь серая офисная мышь, да тем более и не такая уж красивая, обычная внешность. Таких, как я, миллионы. И вот вроде бы все правильно думаю, только все равно неспокойно. Если ты думаешь, что я начну тебя соблазнять, то нет, мы просто поужинаем. Ну вот, так и есть. Он на меня как на девушку не смотрит, что очень хорошо. И если я думала, что меня ничего не может в этой жизни удивить, то ошибалась. Я еще никогда не видела таких квартир, как у Мирона, если только в фильмах. Потолки 5 метров, дизайнерский ремонт, о квадратных метрах я уже молчу. Вместо стен панорамные окна с видом на город. А кухня... Да это же не кухня, а настоящая мечта каждой девушки. По крайней мере, я бы осталась жить в этой кухне навечно. Посередине большой островок из цельного дерева, в который встроена плита, духовка, посудомойка. И этот же островок является обеденным столом. Огромнейший двухдверный холодильник. А самым красивым и изящным здесь была каскадная большущая люстра. Я не знаю, как она крепилась, но создавалось впечатление, что просто парит в воздухе. «У тебя потрясающая квартира», — похвалила я. «Спасибо. Пока готовлю, тебе чай налить?» «Ага». Я сидела на высоком стуле за островком напротив мужчины и смотрела, как он умело обращается со стейками, ласково и аккуратно обмазывая их специями, какими-то маслами. Он достал большую иглу, похожую на спицу, и стал тыкать. Затем отложил стейк и занялся салатом. Мирон так умело и быстро нарезал овощи, что я в какой-то момент даже решила, что он себе так пальцы оттяпает. «Где ты научился готовить? Если бы я не знала, что ты мой генеральный директор, решила бы, что шеф-повар какого-нибудь ресторана». Мирон легко рассмеялся. «Готовить я научился 5 лет назад. На тот момент у меня была небольшая командировка во Францию. И там решил попробовать что-то новое. С тех пор готовлю сам. Меня это занятие успокаивает». Слушаю его и удивляюсь. Никогда не видела, как готовит мужчина, и это оказалось очень красивой картиной. Даже уже стало неважно, вкусно ли будет то, что приготовит. Вот бы Гоша тоже когда-нибудь вел себя так. А то за все время, что мы с ним жили, он же даже чай себе заварить не мог. Женщина создана для того, чтобы готовить и ублажать мужа. А иначе зачем вы нужны? Так всегда говорил мой муж. За те 2 дня, после того, как я ушла от него, постоянно в голову так и лезут картинки нашей прошлой жизни. И, к сожалению, очень редко вспоминается хорошее.